Он вернулся к своему джипу и уехал. Джонни послал телеграмму об отказе от выступления в сборной команде лично доктору Крейвену. В национальной прессе поднялась буря гневных протестов и оскорблений. Джонни получил сотни ядовитых писем. Его обвиняли в трусости, предательстве и еще больших грехах. Он радовался своему одиночеству в пустыне, которое послужило ему убежищем. Ни Джонни, ни Бенедикт больше никогда не играли в регби. Думая об этом даже спустя столько лет, Джонни испытывал боль разочарования. Он так хотел надеть почетный зелено-золотой значок. Он резко повернул Ягуар к обочине, достал карту Лондона и отыскал Старк-стрит в районе Кингс-роуд. По дороге он вспоминал, что чувствовал, когда старик отобрал у него это счастье. Тогда он с трудом переносил боль. Его товарищами в пустыне были люди племени Овамбо с севера и несколько молчаливых белых, таких же жестких и упрямых, как местная растительность или горные хребты. Пустыни Намиб и Калахари принадлежат к наименее населенным районам Земли, а ночи там долгие. Даже ежедневный беспрестанный физический труд не мог избавить Джонни от снов о прекрасной девушке в короткой белой юбочке и высоких ботинках или о старом седовласом человеке с лицом, как гранитный утес. Но эти долгие дни, еще более долгие ночи, стали вехами, обозначившими дорогу его карьеры. Он обнаружил новое алмазное поле, небольшое, но богатое, в местности, которую никто не считал способной порождать алмазы. Он раскопал месторождение урановой руды, которое Vanderbilt Diamonds продали за 2,5 миллиона. Были и другие результаты его усилий, почти такие же ценные, хотя и не столь заметные. Когда ему было 25, имя Джонни Ленса произносилось в закрытых для посторонних кругах алмазной индустрии как имя одного из самых многообещающих молодых деятелей. Были и предложения. Младшее партнерство в фирме по геологическим консультациям, должность полевого управляющего в одной из небольших компаний, разрабатывающих пограничные земли в пустыне Карру, он отверг все эти предложения. Они были перспективными, но он оставался со стариком. Потом его приметила крупная компания. 100 лет назад на поле Бура-де-Бира была обнаружена первая алмазная трубка с голубой землей. Старый Дебир продал свою ферму за 6 тысяч фунтов. Он и думать не мог, что под его сухой землей скрывается сокровище стоимостью в 300 миллионов. Месторождение получило название «Новый прииск Дебира», и орда шахтеров, мелких дельцов, бродяг, искателей удачи, мошенников и бандитов – двинулась туда, чтобы купить и начать разрабатывать участки, каждый размером с большую комнату. Из этого дивного общества охотников за удачей двое высоко поднялись над остальными. Вскоре они владели большинством участков на новом прииске Дебира. Когда эти двое, Сесил Джон Ротс и Барни Барнато, наконец объединили свои ресурсы, родилось гигантское финансовое предприятие. Скромно начатое, оно невероятно разрослось, богатство его было сказочно, влияние огромно, доходы достигали астрономических сумм. Оно контролировало добычу алмазов во всем мире, владело концессиями на сотни тысяч квадратных миль в Центральной и Южной Африке, и его резервы еще недобытых, драгоценных и основных ископаемых никто не мог бы сосчитать.